Глава 34. Мономах совершил путь из Чернигова в Переяславль совершенно неожиданно, просто потому, что вдруг у него родилось желание побывать в этом городе. Он сказал: «Хочу навестить милого сына Ярополка и молодую сноху, поклониться гробницам близких своих». Князь велел свернуть с дороги, что вела в Киев, на Переяславскую, и вот уже путешествие приближалось к концу, а никто не встречал старого князя у городских ворот, ибо не получили уведомления. В тихий и богоспасаемый город на реке Трубеже прибыли, когда на снежные поля уже опустились голубые сумерки, и вечерняя заря угасла за белыми дубами. С этой стороны въезжали в Переяславль через древние епископские ворота. Все тут было знакомо Мономаху с юных лет. Слобода гончаров вдоль оврага, где они брали глину для горшков и мисок, хижины еврейских ремесленников, иудейское кладбище, слева от дороги черные кузницы, и одна из них — косты. Но час наступил поздний, и в горнах уже потушили огонь. Впереди зияли чернотой ворота приземистой дубовой башни, с обеих ее сторон тянулись засыпанные снегом валы с дубовым частоколом наверху, над городом летало шумное воронье, люди уже вечерили, и на пути не попадалось встречных. Сам князь Ярополк ничего не знал о приезде отца, веселился в палате со своей супругой, а не вылетел из ворот навстречу родителю на склонившемся набок от быстрого хода коне, шибко выбрасывающим комья снега подковами задних ног. Не ожидая никаких событий на склоне дня, епископ Лазарь тоже спокойно читал в теплой горнице увлекательную книгу под названием «Зерцало или плачеве и рыдание странного и грешного инока». Хлебал деревянной ложкой щи с курятиной тысяцкий Станислав. При распахнутых настежь воротах никого не оказалось. Передовые отроки, прихорашиваясь и поправляя шапки, уже въезжали в город. — А где вратные стражи? — сердито спросил Мономах, ехавшего рядом с санями Илью Дубца. — Никого не вижу. Илья огляделся. Но стражей тоже не обнаружил. «Бросили ворота псы», — проворчал он. «Но вот идет кто-то, спрошу его». Действительно, со стороны города в ворота вошел человек в черной медвежьей шубе и в такой же косматой шапке. Увидев, что приехали на откормленных конях вооруженные люди, прохожий понял, что это явился какой-нибудь важный боярин или князь, и прижался к бревенчатой стене воротного проезда. — Ты кто? — спросил его с коня Илья. — Гончар. — Как звать тебя? — Липок. — Ты воротный страж? — Не я. Старый князь тоже сурово посмотрел на гончара, от смущения даже не снявшего перед ним шапку, на что Мономах большого внимания не обратил, но сам стал производить допрос. «Почему нет никого у башни, и ворота не заперты, а близок уже ночной час? Стражи сегодня Козьма и Коста, кузнецы». Гончар бесстрашно смотрел в лицо князю. «А где же они?» Козьма в устье уехал, это я знаю. А где Коста? По своему обыкновению Мономах входил во всякую малость, все хотел знать, иметь полное представление о том, что творится в каждом городе, в каждой весе. Зачем этот человек поехал в устье? Так сапоги покупать у Богородицкого дьяка. Далеко поехал за сапогами, ка услышал, что дьяк дешево продает. «Значит, есть деньги у кузнеца», — сказал князь. «Говорят, гривну на дороге нашел». «Гривну? На какой дороге? На Киевской». «А потери кто-нибудь на торге заявлял?» «Не слышали». Мономах остался недоволен сторожевой службой в Переяславле и уже грозился в душе, что строго взыщет с Тысяцкого. И от сына Ярополка потребует отчета. — Ну, а другой кузнец где? — спросил он. — Прохожий почесал за ухом. Другой кузнец, Коста. Он тут должен быть. Почему же он не при воротах? Злат навострил уши, чтобы лучше слышать, что будут говорить о кузнеце Косте. Ежедневно к каждым городским воротам назначались из жителей по два стража. Они должны были охранять въезд в город, а с наступлением темноты запирать дубовые створки на железные запоры. Но в последние годы в Переяславской земле стояла тишина. Люди забыли об опасности и стали пренебрегать сторожевой службой. Мономах подумал опять, что непременно взыщет Стысяцкого, на обязанности которого лежало наблюдать за всеми военными делами. Но в это время из корчмы вышел кузнец Коста. Он постоял мгновение на пороге и бросился к башне, увидев, что там столпились конные отроки, судя по знакомым коням и одеждам. Прохожий, что носил медвежью шубу, указал на него перстом. «Вот, спешит Коста!» Кузнец пробрался между конями к воротам и очутился лицом к лицу со старым князем. «Ты страж при воротах!» «Почему свое место покинул?» — строго спросил Владимир. Коста снял заячью шапку и тут же придумал оправдание для себя. «Так вот, прибежал ворот запирать. А ходил домой за куском пирога на ночь. Да твоя дружина всю дорогу загородила, едва пробрался между лошадиных боков». Мономах сделал вид, что поверил. «Ты кузнец?» — спросил он. «Кузнец. Не ты ли мне меч ковал?» «Я, князь». «Починишь мое оружие. Что-то рукоять расшаталась». — Починю, княже. Придешь завтра на княжеский двор. Так они смотрели друг на друга, два человека, один уверенный в силе своих рук, привыкший к тяжкому молоту, другой во всей крепости своей души повелевал всей русской землей. Наконец князь нахмурил брови и произнес: — Приехали на ночь глядя. «Ну чего ждешь? Пора запирать ворота». Румяный возница на коне, с наслаждением слушавший разговор князя с горожанами про сапоги и о том, что Коста должен меч чинить, встрепенулся и понял, что надо ехать дальше. Он тронул коня, и весь обоз стал въезжать в город. Сани снова заскрипели на снегу. Позабыв о голоде, возница переживал историю с найденной гривной. Чего не наслушаешься, когда возишь старого князя, когда последний конь, помахивая хвостом, точно радуясь, что скоро он отдохнет в теплой конюшне, очутился за воротами, кузнец Коста, упершись в дубовые створки, затворил скрипучие ворота и задвинул скрежещущие железные запоры, пристроенные еще Владимиром Мономахом. Потом снял рукавицу и очистил нос. Ну, теперь граждане могли спокойно спать до третьих петухов. Конный отряд, вызывая тревогу в темных хижинах, проехал по большой улице, направляясь к княжескому двору. В палатах не ждали приезда другого гостя. Ярополк и молодая княгиня, смугловатая, с лукавыми черными глазами, только что встали из-за стола и, потягиваясь, собирались лечь в постель. Наутро князь должен был ехать на медвежий лов. Вдруг на дворе послышались голоса. Раздался топот ног по лестницам. Приезд отца расстроил все намерения князя, и началась радостная суета. Слуги уже вносили в горницу длинный ларь с оружием Мономаха и его торжественными одеждами, и другой, обитый, запотевший с мороза медью, где хранились любимые книги старого князя, с которыми он не расставался даже в путешествиях, и всякие принадлежности для писания. Улыбаясь и вытирая красным платком усы и бороду после поцелуев, он сам вошел в горницу, сопровождаемый Ярополком и молодой княгиней, всячески старавшейся показаться приятной старику. От зеленой изразцовой печи в углу шло тепло. Князь приложил к ней озябшие руки и спросил: «Ну, как живешь, милый сын, и ты, красавица?» Княгиня вся расцвела в улыбке. Мономах поговорил некоторое время со своими и, отказавшись от еды, лег в прохладную постель, так как устал с дороги и разомлел от крепкого зимнего воздуха. Помолившись и по привычке подумав о том, что сделал за день и что предстоит совершить на утро, князь повздыхал немного о том, как обманчиво все в этой суетной жизни, и что все земное преходяще и протекает, как вода. Не лучше ли последовать примеру князя Святоши, оставившего княжение и славу, и власть, и ушедшего в монастырь? 3 года он пробыл на поварне, своими руками колол дрова и сам носил их с берега, хотя братья Изяслав и Всеволод удерживали его от подобного занятия. Но здравый смысл, притаившийся где-то в глубине, говорил, что он правильно провел свою жизнь, посвящая время не только молитвам, а и защите своей земли от врагов и устроению государства. Он поохал еще немного, и тотчас сон охватил его душу. Однако ночью, когда еще не пропели вторые петухи, князь проснулся и кликнул слугу, имевшего обыкновение спать перед дверью княжеской опочивальни на старой овчине, где бы великий князь ни находился. Мономах 3 раза позвал: «Кунгуй!» Это был старый раб Торчин, родом преданный, как пес, но мономах не знал, что все, нуждавшиеся в благоприятном решении своего дела или тяжбы, давали этому человеку деньги, приносили ему тайно подарки, чтобы с помощью сребролюбца добиться своей цели. Когда Кунгуй одевал господина или просто снимал вечером сапоги с его ног, он говорил тихим голосом все то, чего хотели бояре или епископ, и таким образом князь порой выполнял их желания, думая, что творит суд по своему разумению. Торчин готов был умереть за своего князя, но это не мешало ему хранить в укромном месте кожаный кошель, в котором он копил серебряные монеты, перстни и прочие сокровища, полученные за услуги, оказанные просителем. «Кунгуй!» Слуга отворил дверь и появился на пороге, приводя в порядок одежду. «Вот я, господин». Старый слуга смотрел на князя с тревогой. Он страшился, что скоро настанет день, когда его господин покинет земной мир, и тогда он сам лишится возможности обогащаться и класть в кошель серебро. О своей собственной смерти Торчин не помышлял, может быть, потому что каждый человек надеется жить долго или боясь подумать о том, что рано или поздно придется расстаться с накопленным богатством. «Вот я пришел», — повторил Торчин, прикрывая тайком зевок, хотя в горнице было темно. Мономах приподнялся на ложе, опираясь о него обеими руками. «Зажги свечу». Кунгуй стал высекать кресалом огонь, раздул труд и запалил клок пакли. Потом зажег толстую восковую свечу, одну из тех, что князь всегда возил с собою, и поставил серебряный светильник на стол. Лампады в горнице не было. Князь сказал: «Открой ларь с книгами». Торчин исполнил и это приказание, поставил ларь у постели и стоял так в ожидании новых повелений. Но мономах отпустил слугу мановением руки. «Теперь иди спать, еще далеко до рассвета». Оставшись один, старик тяжко опустился на колени перед ларем, в белой рубахе и таких же портах, босой, с расстегнутым воротом на волосатой груди. Как он ходил дома и спал, чтобы не портить и не мять дорогие одежды. и начал перебирать свои книжные сокровища. Первой ему попалась в руки Палея. В этой книге можно было найти самые волнующие выборки из Ветхого Завета. Мономах стал перелистывать ее, отыскивая то место, которое очень любил читать, где праотец Иуда рассказывает о своем мужестве и крепости мышц. Князь шепотом перечел еще раз. «Лия, мать моя, назвала меня Иудой. В юности своей я был быстр на движение, имел мужество в персях и быстроту в ногах, и множество воинов убивал своей десницей, разрушая твердыни городов, не покорявшихся мне». Мономах с увлечением шептал знакомые строки. «Настигая лань, я ловил ее и готовил обед для моего отца. Я охотился также на серн и на всех зверей, что находились в полях, а диких кобылиц ловил и укрощал. И однажды убил льва, вырвав из его пасти козленка. Медведя ухватил за ногу и сбросил с берега. И так расправлялся со всяким зверем, что нападал на меня, разрывая его, как пса. В другой раз я загнал дикого вепря и свалил его. В Хевроне рысь вскочила на моего пса, но я взял ее за шею и ударил о землю. В пределе Гасском я убил дикого буйвола, едущего Ниву. Взяв его за рога, я закрутил животное, поверг на землю и зарезал.